Когда я вернулся домой, Римп мыла посуду и выглядела довольно подавленной. Думаю, здесь надо пояснить, что Римп – светловолосая личность среднего роста и чрезвычайно истощенного вида, весьма характерного для инопланетян, придерживающихся гхаттических убеждений. Услышав непонятные звуки, доносящиеся из гостиной, я бросил на нее озадаченный взгляд, но Римп лишь мученически закатила глаза и молча пожала плечами. Я вошел в гостиную, увидел там двоих и, не сказав ни слова, вернулся на кухню. «Кто это?» «Они назвались Байерсонами», — сказала Римп. «Чужаки?» Она кивнула. «В первый раз до меня по-настоящему дошло, что чужаки, оказывается, могут быть чужими друг другу». «Что им здесь надо?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она.